Глава 5. Я сбежала, скрылась в своей квартире от невозможно наглого и самоуверенного курсанта, наследника престола. Мамочки, надеюсь, он не будет настолько мелочным, чтобы припомнить мне потом все эти студенческие распри. Хотя где я и где он? Вне стен в ад мы вряд ли когда-нибудь встретимся. Надо смотреть правде в глаза. И раз уж он сам не сказал, что его нужно воспринимать как правителя нашего сектора, то и пожалуйста, с курсантом общаться проще, чем с наследником императорского дома. Первым делом проверила квартиру на следилки и прослушки. Нужно привыкнуть делать это так же, как мыть руки после улицы. Расслабляться нельзя. Повезло, все чистенько. Значит, никто не видел, в каком виде я появилась у себя. Уже хорошо. Налила чашку кофе и села в полюбившееся мне кресло. Достала планшет. Работа, работа и еще раз работа. Мне предстоит слишком многому научиться, иначе проблем не оберешься. Но как сосредоточиться на файлах, когда чувствуешь себя непорядочной женщиной? Сперва я целовалась с котом, затем едва не отдалась Энрону Даргасу, притом в коридоре общежития. Ну ладно еще, если бы в комнате. В конце концов, если правилами в ад личные отношения не запрещены, то катастрофы бы не произошло. Да и я, честно признаться, настолько потеряла от его присутствия голову, что, возможно, и не пожалела бы. «Да, Аделия». Кто бы мог подумать, что из красивой маленькой девочки вырастет настолько озабоченная девственница? Признаюсь, даже подумала на мгновение, что стоило послушать Моргану и обзавестись небольшим сексуальным опытом на выпускном, как делали довольно многие, кто не успел это сделать прежде. Но мне претила одна эта мысль. Переспать с незнакомцем. Это ведь... фу! И я тихонечко рассмеялась своей логике. Не прошло и суток, как я уже нахулиганила почище МШУ. А то и можно было ожидать ночной инспекции мужской части общежития, досмотра представленных академией тел. Не курсантов, а именно тел. Она восхищалась огромными бугрящимися мышцами, тяжелыми челюстями и суровым взглядом. Я же, напротив, предпочитала худощавых мужчин. Видимо, мое детство на Раймосе проявилось, где в почете были недоступные, богатые и красивые ученые, по большей части худые, как жерди. Вот и наследник такой. Высокий, стройный. Пока не разденется. Почему-то одежда удивительным образом стройнила его. Без лишней ткани он выглядел внушительно и очень, очень... Стоп! Приказала расшалившемуся воображению. Учим файлы. Только вот тело болело от неудовлетворенной страсти, требовало мужских ласк, внимания, заботы и чего-то агрессивного, животного, такого, что было у нас с Энроном. «Не могу. Ну что же это такое? Не могу, и все тут!» Я заметалась по комнате, забежала в ванную. «Что у меня здесь, душ или...» «Да...» — протянула довольно. Огромная белоснежная ванна. При моих габаритах целый бассейн. Ни кнопок, ни сенсоров не обнаружила, но была уже ученой. Приказала вслух наполнить ванну определенной температурой с добавлением пены. Как только прозрачная, немного голубоватая вода начала наполнять ванну, я улыбнулась. Предвкушение томительное, сладкое. Руки потянулись к полуобнаженному телу. Порванную одежду я и не думала надевать, так и ходила в белье и чулках. Огладила плечи, представляя, что их ласкает мужчина. Спустилась к талии, провела кончиками пальцев по животу, по краю кружевных трусиков. Потрясла головой. Не сейчас. В ванне. Расслаблюсь, полоскаю себя, сброшу напряжение, и жизнь сразу заиграет красками. Смогу на трезвую голову оценить масштаб бедствия и выработать какую-нибудь стратегию. И она явно не будет касаться обучения. Сейчас мне важнее сохранить себя. Небольшое окно на внешней стороне общежития меня смущало. Я сделала несколько шагов в его сторону, намереваясь затемнить его или найти шторку, но ничего не обнаружила. Едва не прижимаясь грудью к стеклу, задирала голову. Горячее тело остро реагировало на перепад температур. Кажется, я превращаюсь в маньячку, если уж меня холодные стекла и те наталкивают на мысли о сексе. Ощупала все, до чего дотянулась, но регулировки не нашла. Попробовала голосом. Бесполезно. Приложила руку по центру, как здесь было принято, правда, с планшетами, а не окнами. И, о чудо, окно... Хотела бы сказать, что оно закрылось, но нет. Вся стена в доли секунды стала прозрачной. За идеально чистой поверхностью прозрачного материала, неизвестной мне природы, уж явно не стекла, как сперва показалось, висело целых 3 открытых флая, в каждом из которых сидело по несколько молодых мужчин. Не знаю, кто удивился больше. Полуголое, едва не устроившее им эротическое представление «я» или «они». «Открыть окно!» — процедило зло. Мужчинам же улыбнулась, ненатурально и гадко. «Добрый вечер, курсанты! И что же вы делаете возле окна преподавателя академии? Вас мамы с папами не учили, что подглядывать нехорошо? Какие, интересно мне знать, предусмотрены наказания в ад за нарушение личного пространства?» «Улыбка прекрасной женщины!» — выкрикнул один смертник. «Ваша группа, курсант! 8F!» Отрапортовал он так, словно мы были на построении, а не в невероятно щекотливой ситуации. Я же изо всех сил старалась и глазом не моргнуть. Один раз дашь слабину, и все, пиши пропало. Я преподаватель, пусть я опозорилась уже 100 раз, ничего, справлюсь. Им же хуже, чем больше они меня сейчас накрутят, тем больше получат. Очень рада это слышать. Я буду преподавать у вас историю искусств. У меня завалялась 2-3 безумно интересных переводов научных трудов с Фарагона. Обязательно задам вам их прочитать. Полностью. И думаю, несколько докладов для начала. А там я еще что-нибудь придумаю. Поинтереснее. Не для вас, естественно. Мужчина побледнел. Фарагонцы – самая нудная раса изученной вселенной. А еще они обожают сравнения. По их мнению, 20-30 сравнений для каждого термина – минимальная норма. Поговаривают, что за сотрудничество с фарагонцами всем менеджерам и политикам прилично доплачивают, видимо, насточенные зубы. Протянул всерьез испуганный военный. «Приношу свои извинения, госпожа учитель. Пожалуйста, прошу организовать караул у моих окон, чтобы никто больше...» Я помедлила, обвела напряженных мужчин взглядом. Они усиленно делали вид, что не рассматривает мой наряд. «Не мешал мне принимать банные процедуры и не подглядывал!» «Будет сделано!» — гаркнули они организованно. Военная выучка в полной красе. И как-то внезапно повеселели. Что же я не так сказала? А, кажется, догадываюсь. Никто больше, это выходит, что им можно. Ишь, какие ушлые! Как сложно жить в здании, где даже окна можно взломать. Вам также приказываю окна мои не взламывать, не подглядывать и всячески меня оберегать. Улыбнулась уже чуть по-другому, по-женски мягко. А то уж больно круто начала. Пусть все думают, что я милая девочка, которая храбрится и из последних сил держит лицо. Так проще. «Будет сделано», — уже не так задорно подтвердили мужчины. «Может...» Начал было один, но тут уже его толкнули под бок сослуживцы, гавкнули зло, чтоб заткнулся. И это цитата. «Я бы не смогла произнести такое вслух. Я ведь гуманитарий. Более того, выпускница факультета искусств и гуманитарных наук. У нас так не принято. А то, что было на Раймосе, пусть остается на Раймосе». Не стала прощаться. Закрыла окно, приложила ладонь к поверхности, озвучила команду и уже со спокойной совестью пошла в ванну. Думаю, приказы — это единственное, что не нарушают эти малыши. 2-метровые, коротко стриженные, мускулистые, умные. Ох, Моргану бы сюда. Уж подруга бы точно не растерялась. Я же, кажется, уже выбрала свою норму мужчин на ближайшие сутки. Даже перестаралась. Нужно было остаться на нуле, а у меня в активе целых 2 потенциальных кавалера. Кот и изначальный. И не знаю, кого опасаюсь больше. Оба слишком уж активны. А я странно отзывчива. И вот еще поклонники за окном. Я была ой как хороша, похвалила себя. Не струсила, не покраснела, говорила четко, по делу. А ведь я действительно подхожу этой академии, вдруг мелькнула мысль. Мало кто из наших рафинированных девиц справился бы с первым заданием. Разве только Мо, но она, как и я, из низов. Мы не доверяем даже собственным глазам. Все проверяем лично, анализируем, пробуем на вкус. А уж то, что половина девиц, завидев десяток мужиков под окном, рухнула бы в обморок, как пить дать. Я и сама была близка, но мне нельзя. Я преподаватель. Не оперившийся, но преподаватель. И с этими птенцами у меня явно будет идти стаж год за пять. Я уже, наверное, посидела. Хорошо, на платиновых волосах не видно. В теплой и немного маслянистой воде было уютно и спокойно. Она проникала в поры, в мышцы, успокаивала нервы и словно снимала то электрическое напряжение, что передалось мне от изначального. Энрон Даргас. Вот от кого стоит держаться максимально далеко. Если уж соблазняться, то по своей воле и желанию, а не так, как с ним. Сейчас я понимала, что те чувства, та бешеная страсть, неприличные желания — все было не моим, его. Не могла ведь я желать сделать минет мужчине, которого впервые вижу, притом не в спальне, а у двери в собственные апартаменты, под камерами, в открытом всем ветрам и посетителям коридоре. Отчего-то эта мысль беззубно меня завела. Неужели мое тело просыпается? Как не вовремя. С другой стороны, я впервые оказалась в мужской компании, притом активной и сексуально ориентированной, так что удивляться здесь нечему. Рука нырнула глубже в воду, скользнула по бедру, спустилась еще ниже. Я была настолько влажной, что голубая вода Даргаса не могла растворить всей своей массы ощутимое проявление моего возбуждения. «Озабоченная», — прошептала я, прикрывая глаза. Как наяву передо мной стояла картина. Я, Энрон, коридор. Стены трясутся, мир под угрозой, вдалеке ревут сирены, все залито оранжевым светом, а я сосу. Щеки вспыхнули лишь от произнесенного про себя слова. Как неприлично, пошло, фу-фу-фу, мамочки. Только вот от чего-то именно эта несвойственная мне развратность возбуждает еще сильнее. И я несколько раз произношу про себя это слово, смакуя его, и возвращаюсь в восхитительно неприличной, не скованной ни воспитанием, ни образованием фантазии. Я балдею от доступной мне свободы выражения и делаю это. Нет, сосу. С упоением. Выражением безумного довольства на лице. Облизываю длинный гладкий член, круговыми движениями ласкаю головку, всасываю ее и тут же отпускаю. Поднимаю взгляд. Изначальный пылает, закатив глаза, постановая. Да, твердый, как скала торс, поросль волос, спускающийся тещиной дорожкой вниз к самому потрясающему в мире члену, который я только видела, пусть раньше лишь в кино. Но здесь он весь мой, и я могу вытворять с ним все, что угодно. Я хочу попробовать взять его глубже, еще глубже, но страшно даже в воображении. Никакого опыта. Не представляю, как это, но пытаюсь. Мужская рука ложится на затылок, зарывается в платиновые локоны, ласкает затылок и медленно, но верно прижимает мою голову к своему паху, подсказывая, направляя. Получается. Я продолжаю работать ртом, доводя изначального до упоительного финала, но сама улетаю чуть раньше. Взрываюсь, кричу в голос, изгибаюсь дугой так, что голова погружается в воду. Выныриваю, отплевываясь от пены. «Уж потеряла контроль, так потеряла», — бормочу довольно. «Никогда прежде не испытывала настолько ярких ощущений наедине с собой. Вот что значит, появился какой-никакой опыт, и фантазия активизировалась. Я и не думала, что настолько пошлое. Но слово «сосу», которое я могла произнести лишь про себя и в одиночестве, заводило не просто сильно, а очень сильно. Пошлячка. Развратная штучка. Извращенка. Бормочу чуть смущенно, но тело даже покалывает от удовольствия. Видимо, я из тех девиц, которых заводят грубости в постели. Выбравшись из ванны, заставила себя изучать материалы и готовиться. А еще не удержалась и ознакомилась с полной, точнее, с доступной мне, информацией о человеке-планете. Нужно было найти в нем что-то такое, что-то гадкое и неприятное, чтобы снова зажечься злостью и яростью, желательно возненавидеть, иначе влюблюсь. Первый сексуальный опыт – слишком опасная и цепляющая до глубины души приманка для женского сердца. Это я уяснила на примере однокурсниц. Если уж я превращусь в этой обители тестостерона в маньячку, не смогу без регулярного секса, а собственные пальчики не справятся, заведу любовника. Это очень по-взрослому. Вот, кстати, лучше бросить эти мысли об обучающейся и подыскать себе мужчину из преподавательского состава. У меня огромный выбор. Собственные идеи рассмешили. Рассуждаю так, как будто это не я. Куда делась та недотрога, от реакции которой шарахались все мужчины нашего университета? Хотя какие они мужчины? Так, сморчки. Вот в ВАДе... Я мечтательно вздохнула и улыбнулась. Завтрашний день вряд ли принесет мне позитивные эмоции, так что нужно выспаться и набраться сил. И тут меня словно током прошибло. После плотного контакта с Энроном я была словно заряженная под завязку батарейка. Быть может, это и есть то самое страшное? Он лишь ласкал меня, а я уже кипела энергией, булькала ею, как колдовской котел. А если бы случился секс? Взрыв? Полное выжигание? Возможно, именно так все и происходит. Вот та самая ниточка, та зацепка, что позволит мне держать себя в руках. И ласкать себя, мечтая о другом. Или о нем. Мой маленький секрет. Тайна. Почему-то очень четко осознавала, что так неприлично себя вести ни с кем другим я не смогу. Его энергия волновала кровь, пробуждала нечто сокрытое, навязанное обществом, древнее. Все мои убеждения и устои слетали подобно ненужной шелухе, обнажая самую суть. И это пугало не на шутку. Нужно ли мне это? Сомневаюсь. Я преподаватель ВАД. Я сильная, умная, сдержанная. И я не позволю какому-то изначальному испортить мне репутацию и мое мнение о самой себе. Я уже практически заснула, когда пискнул сообщением коммуникатор. Мне, конечно, оставили этот день для отдыха, но в академии, где юную учительницу обманывает весь педагогический состав, выдавая ей под руку выпускную группу боевого факультета, хорошего не жди. Вдруг и для нас есть тревоги, ночные вызовы, построения и еще чего-нибудь подобное. Чтобы не изводить себя сомнениями, открыла сообщение. Разумеется, незнакомый номер. Разумеется, контакт без фотографии. «Я вернулся, можно к тебе?» «Кто это?» Напечатала для проверки, хотя это мог быть только кот с бархатным урчащим голосом. «Марн!» прилетело звуковое. Его голос я бы не спутала ни с одним другим голосом в мире. «Марн!» — пропела я в динамик с прононсом. «Я уже сплю. Я обниму тебя и согрею. Со мной ты будешь спать сладко-сладко, но недолго», — пообещал наглый кот. И, конечно же, голосом, словно знает, как гипнотически он действует на слабый пол. А пол был и правда слаб. И, кажется, напередок. Может, это на меня так воздержание действовало? Или воздух Академии пропах тестостероном настолько, что у приличной девушки голова отключается напрочь? Или заряд батарейки изначального все еще будоражил кровь? Я вздохнула. Нет, они меня точно с ума сведут. Два потрясающих мужчины, два ученика, два настойчивых кавалера. «Прости, Марн, но ты мой ученик. Нас будут связывать только учебные дела. Благодарю, что спас сегодня. Ты мой герой!» Напечатала, так как боялась, что голосом не выйдет так пафосно. «Сейчас приду». «Не надо! Жди!» «Я не открою! Марн, не смей! Не смей! Кому говорю!» Напечатала, подскочив на кровати. Не прошло и минуты, как в дверь постучали.